Глава 12. Прильнув к иллюминатору, я разглядывала планету, на которой родилась. Издалека она напоминала крохотный изумруд, сияющий таинственным светом. Невольно в голове то и дело всплывал вопрос, что меня на ней ждет. Казалось бы, все обсудили множество раз. Продумали всевозможные варианты и ситуации. А легкая дымка страха все равно тревожила меня. Я сомневалась в успехе нашей задумки, потому что все было слишком сложно. Тяжело вздохнула, не заметив, что в каюте уже не одна. Анетта. Рамиль положил ладони мне на плечи. «Волнуешься?» «Нет», — качнула головой и, повернувшись к нему, в полоборота спросила. «Мы же справимся, да?» «По-другому и быть не может», — заверил он. «Как только я приземлюсь на планету, то сразу найду тебя». Рамиль обхватил меня за талию и прижал к себе. Чувствуя взволнованное биение чужого сердца, понимала, что ему страшно отпускать меня одну. И я была искренне благодарна мужчине, который ради меня ввязался в эту авантюру. Иначе и не скажешь. «Оливер настаивал, чтобы тебя сопровождал кто-то из Галхонов, но с тобой пойдет мой доверенный человек», — сообщил Рамиль. «Ему можешь доверять, как мне. Он — твоя защита». «Спасибо». Мужчина крепко сжал меня в объятиях и, уткнувшись лицом в шею, прошептал. «Анетта, ты все хорошо обдумала. Отказаться еще не поздно». «Обратной дороги нет», — качнула головой и повернулась к Рамилю лицом. «Ты же и сам все знаешь. Армия наготове, все ждут только моего сигнала». «Ты всего лишь женщина. Красивая, слабая, хрупкая. Ты создана для роскошной жизни, а не для войны. У каждого своя судьба. Кажется, мне пора». «Да», — Рамиль выдохнул. «Шаттл готов. Все ждут только тебя». В мужских глазах я видела неподдельную тревогу и волнение. Было понятно, чего стоит моему собеседнику его спокойствие. Ради своей любви он поставил на карту многое, и я прекрасно знала, как это бесценно. Поддавшись эмоциям, приподнялась и сама осторожно коснулась мужских губ легким поцелуем, а потом прошептала: «Я буду тебя ждать». «Анетта», — вздохнул Рамиль, — «береги себя и помни, что я рядом и жду твоего сигнала. Не геройствуй там». «Хорошо», — кивнула в ответ. «А сейчас нам действительно пора». Мой муж просто взял меня за руки, буквально вцепившись в мои пальцы. Так мы и спустились в центральное фойе, где нас уже ждал Оливер и члены команды. «Принцесса», он чуть склонил голову, а его сопровождающие прижали кулаки к груди, тем самым приветствуя меня. «Рада вас видеть». «Анетта, знакомься, это Риган». Рамиль жестом подозвал к нам молодого темноволосого мужчину в серебристом военном комбинезоне. «Это твой сопровождающий. Это твой сопровождающий». Мужчина чуть поклонился. «Я рад, что мне выпала честь быть с вами в это непростое время». «Спасибо. Надеюсь, у нас все получится». «Так», — Оливер привлек всеобщее внимание. «Анетта, ты помнишь легенду? Мое имя Анетта Корни, я из системы Блум. Моя семья довольно богата и влиятельна. К сожалению, мужчин в роду не осталось, поэтому всеми деловыми вопросами занимаюсь сама. Цель приезда — контракт на большую поставку фалии». «Да», — Оливер кивнул. «Мы проходим регистрацию, отправляемся в специальный отель для приглашенных. Я обсуждаю контракт, тяну время», — продолжила я. Рамиль довольно кивнул. «Главное, никуда не лезь. Твое задание — пронести на планету это». Он протянул мне прозрачную пробирку с какой-то прозрачной жидкостью. Осторожно взяв ее в руку, невольно отметила, что в тот момент, когда на стекло падает свет, оно сияет перламутровым цветом. «Это не должны найти». Оливер пристально посмотрел на меня. «Здесь наше спасение. Риган, ты знаешь, что делать?» «Да», — мужчина кивнул. «Я буду действовать по плану». Рамиль распахнул черный футляр. «Это защитный контейнер. Пусть отравляющее вещество пока хранится в нем». «Хорошо», — Я уложила пробирку, и крышка тут же захлопнулась. «Анетта, будь осторожна». Рамиль с тоской посмотрел на меня. «Все будет хорошо», — послала ему ободряющую улыбку. Риган шагнул в стыковочный коридор и склонил голову. «Нам пора». Я сжала в руках футляр и быстро пошла следом. За секунду до того, как шлюз закрылся, автоматически обернулась. Оливер и Рамиль напряженно смотрели на меня, и в их глазах читалось откровенное беспокойство. Кажется, наш план им уже не кажется таким превосходным. Но отступать было поздно. Когда мы оказались на небольшом маневренном шаттле, который должен был нас доставить до места, мой спутник предложил. «Есть еще немного времени, чтобы отдохнуть. Для вас подготовили отдельную каюту со всем необходимым». «Спасибо», — поблагодарила его. «Наверное, одиночество — это именно то, в чем я сейчас так нуждалась. Мне надо было все тщательно обдумать, мысленно еще раз проговорить порядок своих действий, чтобы не допустить ни одной ошибки». Закрывшись в небольшой комнате, села на узкую кровать и закрыла глаза. В какой-то момент пришло осознание, что я так и продолжаю держать в руках футляр с драгоценной ампулой. Осторожно положив его на полку в узкий шкаф, плотно закрыла дверь и задумалась о том, что будет дальше. В голову лезли всякие дурные мысли, сосредоточиться никак не получалось, и я решила просто абстрагироваться от всего и действительно отдохнуть. Наверное, медитацию придумали не зря. Разглядывая через иллюминатор планету, на которой я родилась, чувствовала, как тревога уступает место спокойствию. «Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо». Я повторяла это раз за разом и уже сама начала в это верить. Но едва услышала робкий стук и тихое «Пора! Скоро наш корабль войдет в атмосферу планеты». Резко вздрогнула и быстро ответила. «Сейчас. Переоденусь и выйду». Послышались удаляющиеся шаги, а я заметалась по каюте, не зная, за что хвататься. Паника накрыла с головой. Достав элегантное деловое черное платье, специально купленное для сегодняшнего дня, осознала, что у меня дрожат руки. «Так не пойдет», — рявкнула на себя и села на кушетку. «Ты сама погибнешь и других подведешь». Да, грахены страшные, ящероподобные страхолюдины, иначе и не скажешь. Но они всего лишь мужчины. А ты женщина. Аня, и когда ты успела стать трусихой? Наверное, именно в этот момент во мне проснулась та самая девушка, которая еще некоторое время назад была непримиримой авантюристкой, совершавшей всякие глупости. Ловко натянув чулки, надела кружевное белье и платье, в дополнение к которому шел широкий темный пиджак. Вытащив из шкафа дипломат, в котором лежали различные бумаги, достала футляр для очков. Ампула с отравляющим веществом поместилась туда идеально. Надев очки с прозрачными стеклами, шагнула к зеркалу. На меня смотрела красивая деловая женщина в весьма соблазнительном наряде. «Все получится, Аня», — сказала сама себе, и убрала футляр из-под очков обратно в дипломат. Подхватив его, направилась к Ригану. Мужчина окинул меня пристальным взглядом и как-то непонятно хмыкнул. «Скоро уже», — уточнила я, присаживаясь в кресло рядом с ним. «Планетный патруль уже дал разрешение на спуск. Вы готовы?» «Да». Когда наш шаттл опустился на космодром, его мгновенно окружили нелюди с оружием в руках. Это выглядело весьма жутко, и я невольно вздрогнула. «У них такой порядок», — попытался успокоить меня Риган. «Ведите себя спокойно, но настороженно». «Хорошо», — улыбнулась я ему. «Идем, не будем заставлять наших встречающих нервничать». Когда шлюз открылся, вышла на ступеньки и огляделась по сторонам. Планета, на которой я родилась, оказалась удивительной. Небо было лазурно-розовым с кружевными облаками. Совсем рядом располагались горы, необычные странные формы с острыми пиками. Около здания космодрома виднелись растительные насаждения сине-зеленого цвета. «Приветствую», — — раздался гортанный голос. Бросив взгляд, увидела высокого широкоплечего незнакомца в черном комбинезоне с мощным хвостом за спиной. «Мое имя Алан Дары. Я глава службы охраны». «Анетта Корни», — кивнула в ответ. «Могу я увидеть ваше разрешение согласования на посещение нашей планеты?» «Конечно». Как можно очаровательней улыбнулась и достала пластиковую карту, которую мне заранее отдал Рамиль. Мужчина прищурил и так узкие глаза, вставил ее в какое-то странное квадратное устройство. Раздался звуковой сигнал, а затем послышалось. «Добро пожаловать! Следуйте за мной!» В ответ я послала ему милейшую улыбку, поудобнее перехватила свой дипломат и, переглянувшись с Риганом, направилась к зданию космодрома. «Цель поездки!» Меня сверлили угрюмым взглядом. Я украдкой рассматривала стоящего перед собой мужчину. Тяжелые веки на глазах, желтая кожа, складки у рта. Почему-то как-то сам по себе напрашивался вывод, что контролеру довольно много лет. Автоматически посмотрев на главу службы космодрома, случайно поймала его явно заинтересованный взгляд и поняла: вот мой ключик к беспрепятственному проходу. «Простите, пока вы изучаете наши документы, отойду. Знаете, полет так утомляет. Наверное, вы даже не представляете, как одинокой женщине все сложно дается. А вы когда-нибудь были?» «Девушка, идите!» — перебил меня контролер, явно утомленный пустой женской болтовнёй. «Все вопросы мы решим с вашим спутником». Риган вопросительно посмотрел на меня, не понимая, что происходит. Этот момент мы с ним не обговаривали, но явно пришло время импровизации. Чуть нагнувшись, чтобы скрыться за стойкой от пристального глаза главы космодрома, специально подмигнула своему спутнику, давая понять, что все в порядке. А потом, осознав, что он все понял, подхватила дипломат и покинула зону досмотра. Прошагав мимо господина Дары, именно так представился Грахен, уселась в зале на первое попавшееся кресло и демонстративно закрыла глаза, тяжело вздохнув. «Вам плохо?» — почти сразу услышала я участливый вопрос. «Просто полеты — это не женское дело, вы согласны?» Устало посмотрела на своего собеседника. Глава космодрома удивленно округлил свои черепашьи глаза и согласно кивнул. «Место женщины дома. Ждать мужа и воспитывать детей». «А что делать тем, на ком лежит ответственность рода, а крепкого плеча рядом нет?» Тяжело вздохнула, почти всхлипнула. «Очень трудно жить без поддержки». Алан тут же проникся и присел на соседнее кресло. «Вам очень сложно, наверное». «Нелегко», — пожала плечами я. «Только вот найти настоящего мужчину очень трудно». Услышав это, мой собеседник распрямил плечи и выдвинул вперед свой крокодилий хвост. Наверное, у Грахенов именно он был показателем силы и мужества. Наблюдая за мощной подвижной конечностью, опять вздохнула. Когда гибкий кончик как бы случайно коснулся моей ноги в чулках, внутренне вздрогнула и выдавила акулью улыбку. Ну, просто по-другому не получалось. Алан стал что-то рассказывать, пытаясь увлечь меня разговором, а потом прозвенело. «Вещи на досмотр!» Риган прошел сканер быстро и без труда. Я с сожалением посмотрела на своего собеседника и выдохнула. «Кажется, ваш подчиненный решил продлить мои муки. Ну вот что может быть в дипломате у хрупкой девушки?» Прежде чем раздался ответ, сама открыла его и показала содержимое. Бумаги, чехол для очков, ручка. Ничего более. «Анетта, ну зачем вы?» Алан поднялся и потянул руку. «Я вам верю». «Ну, просто такой тотальный досмотр утомляет». Подхватив дипломат, направилась к сканеру. «Неужели я похожа на преступницу?» Но дойти до него я не успела. Алан подхватил меня под руку и провел через соседний коридор. Предупреждая вопросы подчиненного, он важно произнес: «Я лично досмотрел вещи госпожи Анетты». «Хорошо», — послышался громкий щелчок печати, и через минуту мой пропуск оказался в руках Алана. «Вы не против, если я вас провожу?» «Нет», — очаровательно улыбнулась. «Буду этому рада». Мы в сопровождении Грахенов дошли до небольшого летательного аппарата, похожего на прозрачный шар. «Этот флайт доставит вас до места», — сообщил Алан. Риган заскочил первым и уселся на самое дальнее кресло. «Рада знакомству», — пристально посмотрела на Алана. «Вы не против продолжить наше общение?» «Нет», — пожала плечами. «Только меня предупредили, что зону для приезжих покидать нельзя». «Не беспокойтесь», — махнул он рукой. «Разберемся, я с вами свяжусь». «Ой», — удивленно посмотрела на него. «Только я не знаю, в каком номере нас поселят». «Я вас сам найду», — послышалось многообещающее в ответ. «Буду ждать», — одними губами прошептала я и, осторожно поставив дипломат на свободное кресло, села рядом. «До встречи, Анетта», — произнес Грахен и закрыл дверь. Через секунду флайт, управляемый автоматической системой, взлетел. Когда мы оказались высоко над космодромом, Риган расплывчато уточнил. «Как вы себя чувствуете?» При этом подмигнув мне. Осознав, что он ожидает прослушки, просто кивнула. «Все хорошо?» Тут же послышался вопрос. «Замечательно. Даже лучше, чем я думала». Риган улыбнулся, понимая, что все пока идет по плану. Прильнув к стеклянной стене летательного аппарата и рассматривая планету, на которой родилась, я испытывала странные чувства, вновь и вновь задаваясь мыслью, а как бы сложилась моя жизнь, если бы мама и папа в тот день не погибли? Представить себя в роли принцессы я так и не смогла, хотя пыталась. И чем больше думала об этом, тем больше понимала, что дворец, придворные слуги, верные подданные, этикет, власть — все это не для меня. Если честно, я склонялась к мысли, что после того, как все закончится, передать бразды правления старейшинам, и пусть они уже сами решают, кто встанет во главе народа. А меня? Меня ждала свобода. Планов было, если честно, немало. Очень многое хотелось посмотреть, о многом узнать. А еще был Рамиль. Он появился в моей жизни внезапно, и я искренне считала, что этот мужчина в ней не задержится. Но новоявленный супруг оказался упрямым, своенравным, настойчивым, но в то же время таким надежным. Ради меня он многое поставил на карту. Как нам быть дальше? Решения не было. Рамилю нужна верная и ласковая супруга, дом, дети. А я хотела бы путешествовать, вдоль и поперек прокатиться по галактике, поближе увидеть звезды, которые меня манили с детства, и все-таки найти свое место в этом мире. О возвращении на Землю уже не думала, ведь меня там никогда ничего не держало, и теперь понимаю, почему. Ведь я там была всего лишь гостьей. Кажется, прилетели. Риган отвлек меня от размышлений. Посмотрев на него, перевела взгляд на стекло и увидела большое здание с плоской крышей, которую явно использовали как вертолетную площадку. «Похоже», — согласилась я. «Интересно, как нас встретят. Интересно, как нас встретят». «Заметили забор вокруг здания?» Я кивнула. «И охранников полно». Флайт медленно опустился на крышу, и тут же к летательному аппарату поспешили сотрудники гостиницы с бластерами наперевес. Дверь распахнулась, и послышалось уточнение. «Анетта, Корни и Риган Даллис?» «Да», — решительно ответила я за двоих, сразу автоматически определяя свое главенствующее положение. Как объяснил мне Рамиль, все должны понять, что Риган просто подчиненный, и тогда внимание будет приковано только ко мне. «Ваши карты». Я протянула пропуск, а затем Риган передал свой. Незнакомец проверил их сканером и кивнул. «Проходите. Мы рады приветствовать вас на территории нашего отеля». «Тюрьмы», — мысленно произнесла я, а сама улыбнулась. «Спасибо». Грахен выдавил некое подобие кривой улыбки и показал на дверь. «Вход там». Подхватив дипломат, направилась в указанную сторону, отчетливо слыша шаги Ригана за своей спиной. Мы спустились по винтовой лестнице и оказались в просторном широком холле, украшенном странными статуями. У стойки ресепшена нас ждал мужчина, опять же в военной форме. Он молча просканировал наши карты, выдал два ключа и сообщил. «Ваши номера на третьем ярусе. Ресторан располагается на уровне выше. Спортзал и бассейн — уровень ниже. Без предварительного согласования покидать отель запрещено. но на всей территории гостиницы вы можете передвигаться беспрепятственно». «Спасибо», — кокетливо взмахнула ресницами и поспешила в номер. Остановившись около своей двери, отдала Ригану его ключ и спросила. «Зайдешь?» «Чуть позже», — послышалась в ответ. Я быстро открыла свой номер и шагнула вперед. Здесь была всего одна комната, но весьма большая. Визуально она разделялась на две зоны — гостиную и спальню. Было очень уютно и светло. Поставив небольшую сумку с вещами у шкафа, осторожно положила дипломат на диван и шагнула к окну. Отодвинув кружевной белоснежный тюль, бегло осмотрела двор. Он был огорожен высоким забором. Повсюду висели камеры. Невольно стала осматривать номер, но ничего не нашла. Быстро переодевшись, забралась на кровать, задумавшись, что делать дальше. Наш план был схематичным, очень приблизительным, и сейчас, оказавшись на месте, я поняла, что он весь летит к чертям, потому что выбраться из отеля незаметно просто невозможно. Тихий стук в дверь заставил меня вскочить. Риган был весьма хмурым. Автоматически шагнув в номер, он сразу направился к ванной комнате и открыл воду, а затем кивнул мне. Я зашла и плотно закрыла двери. «Осмотрел все вокруг», — прошептал он. «Камер больше, чем мы предполагали. В номере прослушки не нашел, но она может быть скрытой. Что будем делать дальше?» «Сейчас отдыхаем, вечером ужинаем в ресторане, ждем приглашения на обсуждение договора. Я пока попытаюсь выяснить, где находится общая система слежения и как частично ее вырубить». «Поняла», — кивнула в ответ. «Вы хорошо держитесь. Если глава космодрома объявится, что мне делать?» «Он может пригодиться. Продолжайте удерживать его внимание». Я кивнула. «Зайду перед ужином». Мужчина приложил ладонь к сердцу, а затем спешно вышел. Схватив его за руку, последовала за ним в комнату и завела разговор ни о чем. Если нас кто-то и подслушивал, то ничего важного из нашей болтовни не узнал. Поговорив немного, Риган ушел, а я направилась в ванную комнату. Бросив взгляд на каскадный водопад воды, стала быстро снимать свой костюм, решив принять душ и освежиться.